«Меня? В вас чуть было не умер великий ученый, химик или биолог. Я восхищен вашими опытами с крысами». «Нифига себе!» — присвистнул Муха. «Вы сейчас ломаете голову, откуда я столько о вас знаю, но сейчас это не имеет значения. Вы можете не опасаться. Эта секретная информация останется секретной, если...» «Ребята, я понял». «Конечно же, кретин, тупица, тормоз!» Трубач шагнул к Халеному. «Ты тогда нацепил на меня жучок?» «Успокойтесь. Я же сказал, что не собираюсь вам мешать. Я хочу вам помочь. Кстати, меня зовут Билл». «Кто ты?» «Я сотрудник ЦРУ». «Приехали», — сказал пастух. «Сразу вас успокою, что информацию, которую мне удалось собрать, в ЦРУ еще никто не получил». «Неужели?» — не поверил артист. «Точно. Просто я могу предположить последствия того, что будет, если ЦРУ нападет на след этого яда». «Какие последствия?» — спросил док. «Трагические. Вы можете представить, через сколько рук может пройти эта информация в ЦРУ?» «Это же секретная информация». «Именно. Поэтому ее просто невозможно будет навсегда уничтожить. А судя по показателям, в Глазове применен какой-то совершенно новый вид яда. И нет таких замков, чтобы его спрятать навсегда. Это то же самое, если обезьяну пустить в центр управления ракет с ядерными боеголовками. Она обязательно нажмет на красную кнопку. Нет, этого нельзя допустить ни в коем случае. Это в наших общих интересах. Поэтому честно предлагаю сотрудничество». «Как вы себе это представляете?» «Мы будем работать вместе». «Ничего себе! Но пока я не понял, что интересного вы можете рассказать», — сказал пастух. «В моем распоряжении находятся все возможные данные информационной базы ЦРУ. Я готов взять на себя ответственность за нарушение устава, за разглашение информации под грифом «секретно». «И что мы можем узнать из вашей базы данных?» «Я знаю только лишь о последствиях применения препарата, но, к сожалению, мне пока ничего не известно о том, как он был изобретен, в какой лаборатории проводились исследования, кто участвовал в его разработке. Это очень важно знать, чтобы проследить путь пробирки с ядом от научно-исследовательской лаборатории до бассейна речушки, на которой стоит Глазов. Это просто необходимо сделать, чтобы выяснить, кто сейчас за всем этим стоит». «То есть вы хотите сказать, что если мы узнаем, в какой именно лаборатории произведен препарат, то сможем с вашей помощью проследить все контакты ее бывших сотрудников?» «Да?» «Что ж, это уже кое-что. Но пока нам нужно закончить все дела здесь», — сказал Билл. «По-моему, ваш Голубков правильно просчитал, что в первую очередь нужно прокачать линию талибов». «Так», — пастухов задумался, — «Билл, вы нам разрешите переговорить между собой?» «Да, конечно, понимаю. Я отлучусь на 5 минут». Билл встал из-за стола и направился к выходу. Вдруг в дверях он резко остановился. «Чуть не забыл. Еще один маленький момент». Он подошел к трубачу и протянул руку к его лицу. Тот от неожиданности дернулся в сторону, но американец опередил его. С ловкостью фокусника быстрым движением достал откуда-то из-за его уха маленький, размером с булавочную головку, темно-коричневый шарик. Совсем как родинка. «Это жучок. Теперь в нем уже нет необходимости». Как бы нечаянно он уронил его на пол, растоптал и вышел, притворив за собой дверь. «Да, Ситуевина», — протянул Муха. «Голубков точно не одобрит», — предположил трубач. «Он нам может оказать реальную помощь, если, — сказал пастух, — вы будете смеяться, но я ему поверил».